и направления самих веревочек совпадали с конфигурацией гнутых зеркал и отражаемого ими света. С помощью булавок и веревочек можно было воссоздать картины прохождения, преломления света в средах разной плотности, а это уже восходило к работам Ньютона и Гюйгенса, к свету к оптике. Трудно отделаться от впечатления, что свет и оптика, цвет и форма, все то, что было связано со зрением, имело для Джеймса особую привлекательность. Он все время ловил солнце, но уже не в оловянную тарелку, а с помощью так легко дававшихся ему математических методов, геометрических понятий. Все, что он видел вокруг, приобретало для него особый аромат легкости и трудности физического объяснения, математического описания. Он хотел объяснить окружающий мир окружающим людям, понять его самому. Сдвигая две линзы, он видел кольца Ньютона и понимал, почему расстояние между соседними темными окружностями такое, а не иное. Он смотрел на море, пенящимися ступенями, подкатывающиеся к его ногам, и хотел математически описать волны, какие они должны быть у этого берега и какие у другого. Он смотрел на переливающиеся тонкие стенки мыльных пузырей и стремился понять магию этих цветных превращений. «Мозг может помогать глазу», — считал он, и видел бесчетное количество подтверждений этому. Примеры мощи вычислений, мощи интеллекта тогда появлялись в большом количестве, и Джеймсу суждено было стать, если не свидетелем, то современником одного из таких драматических подтверждений. Адамс, Леверье и Нептун. 17 марта 1846 года Джеймс посетил лекцию, прочитанную профессором астрономии из университета Глазго. Это был Джон Прингль Николь, автор нашумевшей некогда книги «Взгляд на архитектуру небес». Николь рассказал слушателям назидательную и захватывающую историю открытия планеты Нептун, окончившуюся чуть ли не на днях. Главным действующим лицом этой истории был Джон Коуч Адамс, молодой человек 25 лет. Еще во время обучения в Кембридже Адамс заинтересовался опубликованными в 1821 году таблицами движения планеты Уран, которые не согласовывались с наблюдениями более ранних астрономов. Уже в 1841 году Адамс предположил, что незакономерности в движении планеты вызваны тем, что за Ураном в черной пустоте невидимо кружится вокруг Солнца еще одна планета. 2 года он занимался вычислением звездных координат, где, по его мнению, должна была бы находиться неоткрытая еще планета, и, наконец, определил их. Теперь нужно было найти мощный телескоп и с его помощью обнаружить планету. Можно было бы, конечно, опубликовать полученные координаты и ждать, пока какой-нибудь астроном в Англии, России, Франции или Германии возьмется за поиски планеты. Но не таков был Адамс. Его патриотизм был поистине викторианским. Он желал, чтобы открытие было непременно сделано английским астрономом в Англии, чтобы новая планета носила английское название и была бы присоединена к английской короне, украшала бы ее, как бриллианты из обеих Индий. Оставив в своих бумагах меморандум от 3 июля 1841 года о предположительном наличии за Ураном еще одной планеты, неопытный Адамс через своего знакомого Джеймса Чаллиса попытался получить аудиенцию у королевского астронома сэра Джорджа Эйри. Молодой Адамс, видимо, полагая, что вся жизнь впереди, не особенно спешил, и лишь в сентябре 1845 года передал через Чаллиса данные своих вычислений. Одновременно Адамс передал в Гринвичскую обсерваторию.